Глава 43. Люба. «Люб, ну ты скоро?» Стучит Леон в дверь, даже барабанит. Ну а я старательно делаю стрелки. Уже в третий раз. Вот была бы Ася, она бы ровно нарисовала. Но она уехала, а я теперь живу в квартире Леона. «Да иду я! Зайди, посмотришь, не слишком ли вульгарно?» Дверь ванной открывается, и Леон заглядывает внутрь. А потом хватается за сердце и делает вид, что падает в обморок. Я тут же бросаю в него кисточкой для румян. «Ну что за клоун? Нормально?» «Великолепно, Люб, даже не переживай. Платье шикарное, как надо, все изгибы твои подчеркивает. Я бы прямо сейчас его снял». «Знаешь, что в сексе самое лучшее?» Душусь духами, которые он для меня выбрал. «Минет?» «Ожидание, глупый. С этим никогда не стоит торопиться, и тогда награда будет особенной». Леон уже за спиной, целует мое обнаженное плечо и сжимает талию руками. «Потерпи немного, ладно?» «Да куда уж я денусь?» Поворачивает он меня, хочет поцеловать, но я подставляю щеку. «Ах да, помада!» «Потом весь макияж переделывать, сам понимаешь». Пожимаю плечами, поправляя лямку на платье, что упало. Пальцами провожу по линии роста волос Леона. Он на самом деле замечательный. В тот день, когда написал Данте, он выслушал меня. Понял, мы спали вместе, но он был настоящим джентльменом и даже не попытался меня поцеловать. Только спустя неделю свиданий, когда я поняла, что Данте больше не появится, я позволила ему большее. Мы стали настоящей парой, и я почти готова лечь с ним, почти готова отдать свое тело. А может, и душу. «Много там будет народу?» Спрашиваю, пока Леон уверенно ведет свою машину. Он кивает, потом пожимает плечами. «Да родственники в основном. Пара деловых партнеров. Твои бывшие?» Смеюсь я. Это наша особенная тема для шуток. Они постоянно ему пишут и звонят в надежде на восстановление отношений. И каждый он отправляет наше совместное селфи. Даже с родителями решил меня познакомить. Я была против, но Леона не переубедишь. Он все пытается мне доказать, насколько серьезны его намерения, хотя я убеждена, что это лишь способ залезть ко мне в трусики. Мне даже жаль, что однажды он получит туда доступ. Уже известно, как быстро парни подобного типа теряют интерес, получая желаемое. Наконец мы приезжаем к огромному дому, где будет проходить празднование 25-летия со дня свадьбы родителей Леона. Анастасии и Николаса. Так он и просит их называть, хотя по мне это немного странно. Дом светлый, с колоннами и огромной территорией, на которую мы проезжаем через кованые ворота. Но прям дворец! Волнуешься? Боюсь просто, как бы мое платье не превратилось в тыкву. Леон смеется, берет мою руку и целует, проникновенно смотря в глаза. «Я буду рядом весь вечер. Не сомневайся во мне». И почему все парни прям стараются навешать мне лапши на уши? Хотя Леон еще ни разу не соврал. Могу ли я ему верить? Или у него крыша едет на фоне похоти? В твоем желании заглянуть под капот? И это тоже. Хохочет он и выходит из машины, чтобы и мне открыть двери. Я сегодня на высоких каблуках, так что почти достаю до головы Леона. Платье струится по ногам, как мокрый шелк. Тяжелая ткань чуть подпрыгивает на каждом движении, а небольшой разрез помогает чувствовать себя свободнее. Вокруг столько красиво одетых людей, дорогих машин. За месяц в компании Леона можно было к этому привыкнуть, но нет. Я все равно чувствую себя мошенницей на этом празднике жизни и чревоугодия. А вот и они. Мать Леона стоит на пороге. Красивая блондинка с сияющей улыбкой. Она тут же целует сына, а потом переключает внимание на меня. «Ты красавица! Платье бы я и сама такое выбрала, будь у меня такая грудь!» Я даже откашливаюсь от подобной беспардонности в стиле Распутина Данте. Но Анастасия уже смеется и обнимает меня за плечи. Я не могу не улыбаться. Так от нее веет позитивная энергия. Не от мужа. Николас рассматривает меня придирчивым взглядом отца семейства, очевидно оценивая степень моей меркантильности. «Это мой отец, Люб, Николас. Очень приятно». «И мне. Спасибо за приглашение». «Леону говорите спасибо. Я впервые знакомлюсь с его девушкой. Ах, нет, была одна и сплыла». «Ты не говорил». «Потом». «Мы пойдем, надо выпить». Утаскивает он меня от родителей, которые продолжают встречать гостей. Леон тут же идет к бару и заказывает себе виски, а мне шампанское. «Нормально все?» «Конечно», — улыбается он, но как-то напряженно, а потом звучит его любимая мелодия, и мы идем танцевать. Подчиняюсь его рукам, тут же погружаясь в ритм музыки и магию его взгляда. Иногда кажется, только кажется, что он чем-то напоминает мне Данте, хотя с таким же успехом можно сказать, что все мажоры на одно лицо. Да и Данте никогда не был таким легким на подъем, даже в тот самый музей меня не свозил и не свозит уже. Наверное, он как настоящий собственник ждал, что я останусь ему верной до конца, но я отрезала себе все пути, когда начала отношения с Фогелем, и уже неважно, занимались ли мы сексом, я отдала свое время и внимание другому. Мы танцуем совсем близко, почти нос к носу. «Все смотрят на тебя», — кивает Леон, а я усмехаюсь, стараясь не обращать внимания на озноб, гуляющий по телу. Мельком смотрю в сторону, но вижу лишь незнакомых мужчин с самых разных возрастов и женщин в нарядных платьях. «Потому что я с тобой. Ты обычно один на таких праздниках». «Есть такое». «И все-таки о чем говорил твой отец?» «Да хрень. Когда еще в школе учился, была девушка. Потом она мне изменила». «Не простил?» «Ей это было и не нужно. Она...» Он делает очередной поворот, а потом резко застывает. «Вот же сука!» «Кто? Что? Ты о чем?» Смотрю по направлению его взгляда и вижу миловидную рыжеволосую девушку, а рядом с ней Данте с ехидной улыбкой, салютующего мне бокалом шампанского. «Откуда он здесь?» Спрашиваю, сразу забывая о девушке, что привлекла внимание моего парня. «Кто?» «Данте». «А, так мы родственники. Моя мать — это его двоюродная сестра». «Что? Что ты сказал?» Земля уходит из-под ног, а комната крутится все быстрее. «Люб, ты чего?» «Мне нужно на воздух. Прямо сейчас нужно на воздух». Цепляюсь за Леона, но меньше всего хочу, чтобы он ко мне прикасался, чтобы кто-то ко мне прикасался. Он все знал. Данте знал, с кем я встречаюсь. Это его очередной план, чтобы что? Господи, да что ему от меня нужно?»